Дополнение. Глубоко под уровнем марсианской равнины два последних рыцаря Тараниса осторожно спускались в одно из скальных ущелий Борозд Медузы, целой системы каньонов, определявших границу между Нагорьями и равнинами области Форсида и Плато Элизий. Обе машины постепенно погружались в темноту, тогда как весь Марс пылал в пожарах войны. На корпусах рыцарей отчетливо виднелись следы недавней битвы, но двигались они плавно и грациозно, словно только что вышли из ремонта. Первым шел Эквитас Беллум, а Пакс Мортис прикрывал тыл. Рыцари искали автономную исследовательскую станцию Адепта Зетты, которая, как рассказал им Ромю-31, находилась в глубоком каньоне. Там, согласно инструкциям девушки с золотым блеском в глазах, рыцари и два их пассажира будут ожидать окончания кровопролития, чтобы посмотреть, что останется от их любимого мира. А в глубине лабиринта ночи Далия Кефера и Ромю-31 приступили к своим обязанностям по охране дракона. Часть золотого сияния Далии со временем распространилась и на ее протектора, и теперь они оба точно знали, что их друзья находятся настолько далеко от сражений, насколько это возможно. Только гораздо позже, когда Далия осмелилась вернуться в Серебряную пещеру, она увидела, что книга, в которой была записана величайшая ложь Марса, похищена. Пройдет 10 тысяч лет, прежде чем в лабиринте ночи появится следующий страж дракона, но к тому времени зло уже свершится.